Магическое колебание за спиной я, по счастью, уловила раньше, чем наследник коснулся моих губ. Вздрогнула и сделала быстрый и довольно решительный шаг в сторону. Пальцы наследника скользнули по моему лицу, но удерживать меня он не стал. Действительно был прилично воспитан, но это воспитание сослужило ему хорошую службу, потому что уже в следующую секунду раздался холодный глухой голос. «Брат, какой неприятный сюрприз! Что ты делаешь в спальне моей гости?» «Брат», — криво улыбнулся наследник, — «доброе утро!» «Было, пока тебя здесь не застал», — со свойственной ему прямотой сказал первый принц. «Я повторю вопрос. Что ты здесь делаешь?» «Зашел поболтать с волшебным созданием», — пожал плечами Атаран. «Не каждый день такое увидишь». Наследник плавно отступил в другой конец комнаты, стараясь, чтобы это передвижение не слишком походило на бегство. «Я запрещаю тебе приходить к Велири в мое отсутствие», — очень медленно и очень четко выговорил Делаэрт. «Это понятно?» «Теперь да», — покладисто кивнул наследник и невинно хлопнул ресницами. «На всякий случай». «И чего ты ждешь?» — сухо поинтересовался первый принц. «Уже ухожу», — понятливо сказал наследник и направился к двери, огибая старшего брата по хорошей такой дуге. «Ну, вышел бы себе спокойно и Мейра с ним». Так он зацепился за меня взглядом и вдруг притормозил. «Дэл», — в сомнении начал он, — «я не помню, твоя прошлая кукла тоже была такой живой. Это ведет себя весьма смело». Делаэрт переменился в лице. Так резко и так явно, что я невольно вздрогнула. Его черты заострились и застыли, словно на принца надели маску. «Атаран», — глухо сказал он, — «ты мой брат и наследник престола, но даже тебе я не позволю переходить эту черту безнаказанно». «Да я ничего такого», — забормотал наследник. «Просто мастер Рейс нашелся. У него можно заказать еще одну девушку для меня?» «Убирайся!» Рявкнул Делаэрт и, схватив братца за рукав, потащил того к выходу. «Дэл», — заупирался наследник, старательно заглядывая первому принцу в лицо. «Один вопрос, пожалуйста. Ты и она, ты собираешься?» Делаэрт застыл. «Что собираюсь?» — очень тихо спросил он. Наследник закатил свои прекрасные глаза к потолку, досадуя на недогадливость брата. «Твоя гостья, полноценная женщина, да?» — понизил он голос. «Если я тоже закажу». Рука Делаэрта метнулась к горлу наследника. Я думала, он его убьет. Оказалось, нет. Одной рукой первый принц разорвал пространство, а другой вытолкал туда брата вза шеи. Вышвырнул даже. По крайней мере, стройные ноги Атарана очень красиво взлетели в портале. Пространство схлопнулось, и я улыбнулась. А вот интересно, Делаэрт отправил принца прямиком в его покое или в какое-то другое место? Мне почему-то показалось, что из портала пахнуло свинарником. «Не подходи ко мне», коротко предупредил Делаэрт, не оборачиваясь и тяжело дыша. «Ну и не буду. Я и так простояла всю сцену куклой, предусмотрительно отойдя в сторону, чтобы не зашибли ненароком, и увлеченно моргая. Так что я пожала плечами и уселась в креслице возле окна. С удовольствием потрогала пальчиком алые королевские лилии и Терстана. Кстати, сегодня утром мне заменили все букеты». «А куда старые дели? Неужели выбросили? Они же почти свежие!» «Прости», — негромко сказал Делаэрт и приблизился. «Прошу прощения за него. и за себя». «Ерунда», — отмахнулась я и снова погладила атласные цветочные лепестки. Поглядела на все еще сумрачного принца с улыбкой. «Дэл, ему просто любопытно. Это ничего не значит». Губы первого принца искривились. «Значит», — хмуро возразил он. «Это значит, что наследный принц Итерстана не умеет вести себя достойно». Первый принц стал мрачнее, глаза налились чернотой, глухим прерывающимся голосом он сказал: «Пусть слова моего брата не беспокоят вас, Велира. Вы в полной безопасности». Я моргнула. «Это он о чем? Неужели о моей полноценности как женщины и связанных с этим скользких намеках наследника?» «Не понимаю», — сглотнула я. «Хвала бессмертным», — выдохнул Делаэрт. «И не надо». Он отвел взгляд, и по комнате прошла тяжелая волна незнакомой удушающей магии. У меня кожа покрылась мурашками, и я инстинктивно обхватила себя руками. Делаэрт это заметил и, торопливо отойдя, встал у окна с другой стороны. «Прости», — снова сказал он и добавил, через силу выталкивая из себя слова. «Я прихожу в бешенство. Стоит подумать о том, что весь двор, как и мой брат, строит догадки насчет тебя и меня. Шепчутся по углам, умирая от страха, и все равно гадают, собираюсь я или нет. Заиграюсь или смогу удержаться? Воспользуюсь ли куклой по назначению?» Пятерня в перчатке легла на золоченую решетку, тряхнула ее с такой силой, что у меня уши заложило от продолжительного гула. Я молчала. Впечатлилась. Чего уж там. Делаэрт повернул ко мне лицо, и я его не узнала. Мейра, у него глаза бездоннее самой бездны и темнее самой глухой ночи. Действительно в бешенстве, да? Не пора ли драпать? «Ты не должна меня бояться. Только не ты, Анаис», — сказал Делаэрт. И я не придумала ничего лучшего, как заявить чуть слышно. «Я не понимаю. Но я же кукла, правильно? Так что отличный ответ на очередное откровение». Делаэрт едва заметно кивнул и снова сжал пальцы на звеньях решетки, но уже без прежнего остервенения. А я повнимательнее присмотрелась к окну. «Мейра! Мейра! Мейра! Он пробил свою же защиту. Не разрушил окончательно, но всплеск эмоций весьма существенно ее расшатал. Весьма существенно. А принц, кажется, этого не заметил. Какой подарок судьбы! Теперь надо его как-то отвлечь». Я остановила взгляд на судорожно сжатых пальцах принца. «Красивые перчатки», — ляпнула первая, пришедшая в голову. «Ну, перчатки действительно красивые, элегантного кроя, сшитые из тонкой кожи, насыщенного фиолетового цвета на тон темнее его костюма, едва заметная драгоценная застежка на запястье». Делаэрт поднял глаза, и тьма в них уставилась на меня с любопытством. «Они нравятся только тебе», — хмыкнул он. «У меня хороший вкус», — важно сказала я, и принц, задержав на мне взгляд, дернул уголком рта. Медленно отпустил золоченые ромбы решетки и сделал шаг вперед. «Прекрасно! Так, надо, чтобы он вообще отошел от окна». «Вы так не думаете?» Я встала с кресла и провокационно улыбнулась. Делаэрт чуть наклонил голову на бок, рассматривая меня с интересом. Черты его лица смягчились. «Правда хороший», — негромко сказал он, включаясь в игру. «Однозначно», — подтвердила я. «Об этом, например, говорит тот факт, что вы мне нравитесь гораздо больше, чем ваш брат». «Почему?» — удивился Делаэрт. Совершенно искренне удивился, без всякого кокетства. Вся тьма моментально исчезла из его глаз. И не только из глаз, но и из ауры. «Ну, потому что...» Я замялась, пофыркивая. Реплика, конечно, не для куклы. Хотя определенная ирония в этой многозначности есть. Мэйра. Да я и так уже не особо скрываюсь. Делаэрт терпеливо дожидался ответа, и я не стала его разочаровывать. «Не такой кукольный», — сказала я. Первый принц приподнял брови, прикусил губу, сдерживая улыбку, но не сдержал. Улыбнулся широко, ясно и, наконец, рассмеялся. «Я тебя обожаю», — торжественно заявил Делаэрт. «Кажется, он повторяется». Но не упрекать же его в этом. В разгар веселья раздался робкий стук в дверь, и в комнате появилась беспрестанно приседающая Лиира Бри. «Ваше высочество, Велира!» — скромно потупив глаза, сказала она. «Лиир Тирмонт просит об ауэдиенции. Он ждет в приемной». «Мэйра! Еще и крокодил Тирмонт пожаловал с утречка с визитом. Какая насыщенная у меня светская жизнь! Но уж кого-кого, а этого хищника матерого я в своей спальне видеть не желаю. Да я его вообще видеть не хочу. Нигде. Даже на маги-снимках». «Пригласите», — приказал принц, и я сдавленно хрюкнула. «Ох, ну да, конечно. Не самой же мне распоряжаться, кого впускать к себе, а кого нет в самом деле». «Вон принц отлично за меня все решает». Я срочно сделала физиономию попроще, развернулась к двери и внутренне приготовилась к встрече дорогого гостя. «Зачем я ему понадобилась?» — хмуро размышляла, с напряжением глядя, как распахиваются перед старшим придворным магом двери. «Определенно хочет задать пару вопросов. Может быть, гораздо больше, чем пару». Все зависит от того, зафиксировал он магический маячок на артефакте или нет. Обнаружили мастера Рейса или нет. Заподозрил, что я не кукла или нет. Сколько неясностей! Очевидно только одно. Свой интерес старший маг будет демонстрировать совершенно иным образом, чем принцы Галрат. Не знаю. Откуда в моей голове взялась эта ехидная мыслишка, но я на минуточку представила, как Лиир Тирмонт тянется ко мне с романтическим поцелуем и надсадно закашлялась. «Дорогая», — обеспокоился Родерик Делаэрт, и я смущенно потупилась, успокаивающе помахав ему рукой, что все в порядке. «Ваше высочество, Велира!» Вошедший в комнату маг с достоинством поклонился. «Лиир Тирмонт», — принц приветствовал его кивком, а я бросила на мага взгляд и снова зашлась в кашле. Я и не подозревала, что такая извращенка. Ну вот, смотрю на него и думаю, а ну как и он начнет проверять лично, кукла ли я? Я закусила губу, подавляя рвущийся наружу смех, захрюкала сдавленно. «Все хорошо?» Теперь на меня смотрели уже оба мужчины. «Да-да», — пролепетала тихо. «Мэйра, дай мне подзатыльник, чтобы я успокоилась. Понимаю, конечно, что это у меня отходняк после суток непрерывного страха и напряжения. Но хоть какую-то конспирацию соблюдать надо? Или хотя бы вести себя прилично?» Я уткнула взгляд в пол и придала своей физиономии максимум серьезности, на какую оказалась способна в этот момент. «Ваше высочество, я узнал, что вы у Велиры, и решил воспользоваться этим, чтобы вместе с вами прояснить кое-какие моменты», — молвил маг Тирмонт, и я заинтересованно подняла на него глаза. «Правда, да?» Или встретил по дороге возвращающегося из свинарника Атарана и сделал правильные выводы? А может, увидел Делаэрта в спальне и на ходу сочинил, что без принца он ко мне ни ногой. «Вы не против?» — вежливо уточнил старший крокодил, и принц ответил. «Нет, Лир Термонт». Ну, в общем-то, ситуацию я понимала. Старший придворный маг обычно всегда и глава магической службы безопасности дворца, так что ему по должности положено все перепроверять. Принц в безопасности государства тоже заинтересован. Да и я его интригую. Похоже, сейчас начнут мучить. Ох, Мейра, не зря я все утро хихикала. Чувствовала, что скоро будет не до смеха. «Дорогая, присядь». Принц весьма галантно пододвинул мне кресло. Подождал, пока я его займу, и устроился во втором. Лир Термонт остался стоять, что я отметила со злорадным удовлетворением. «Есть новости о мастере Рейсе?» — спросил принц у старшего мага. «Отряд добрался до его дома, ваше высочество», — проинформировал Лир Термонт с поклоном. «Полчаса назад я получил сообщение по маге-связи. В доме погром и следы магической атаки, но самого мастера Рейса обнаружить не удалось». Старший маг покосился на нахмурившегося принца и добавил: «К большому сожалению». Делаэрт нахмурился еще больше. «Ваше высочество, я надеялся, что Велиира Калаврен сможет нам помочь в этом деле», быстро сказал Лир Термонт, и я порадовалась, что оказалась во дворце куклой первого принца. «Окажись я здесь с кем-нибудь другим, вряд ли со мной были бы так вежливы». Очень сомневаюсь, что Лир Термонт ходил бы вокруг да около, желая узнать судьбу мастера Рейса, а не припер бы меня к стенке гораздо раньше. Мейра, да мне повезло, потому как в этот момент я со всей отчетливостью вдруг поняла, будь я игрушкой не первого принца, а, например, того же Атарана, со мной бы так не нянчились. «Я сам расспрошу Велииру», непререкаемо заявил принц и с мягкой улыбкой повернулся ко мне. «Моя дорогая, не хочу тебя волновать, но что случилось с мастером Рейсом?» «С кем?» — удивленно моргнула я. «Получилось очень натурально». «Ты помнишь мастера Рейса?» — переформулировал свой вопрос Родерик Делаэрт, осторожно беря меня за руку и успокаивающе поглаживая. «Знаешь, кто он?» «Нет», — совершенно честно ответила я. И ресницы первого принца дрогнули. «Осмысливает ответ, что ли?» «Сильные маги всегда немного эмпаты и способны определять, лжет собеседник или нет. Не знаю, с какой точностью, но способны. Сильный ли маг Родерик Делаэрт? Судя по навешанным на окна плитам, защиты очень. Но сейчас мне это только на пользу. Пусть принц уверится, никакого мастера Рейса я в портале не давила». «А что ты помнишь?» — задал вопрос принц, привлекая к себе и вторую мою ручку. «Переход», — быстро сказала я. «Тяжесть, страх и яркий свет в зале, куда меня выбросило». «Это твои первые воспоминания?» — уточнил принц, наглаживая мои руки от кончиков пальцев до локтей. «Хм, что-то я начала сомневаться, что он меня успокаивает. Скорее, судя по мечтательной улыбке, делает это для собственного удовольствия. Но при этом, допрашивает вполне адекватно, хоть и терпеливо». «Да», — ответила я, и чтобы придать своему эмоциональному фону убедительности, на случай, если принц способен улавливать ложь, мысленно добавила: «В Этерстане». «Ну вот, теперь железно не вру». «Что ж, нам очень повезло, что телепорт включил тебя, но не повредил», — ласково улыбнулся Родерик Делаэрт. «Поверил, что я магическая кукла, да? Серьезно? Или это медитативные поглаживания моих ручек так на него благотворно повлияли? «А ты знаешь, для чего здесь, моя дорогая?» Продолжил неторопливо расспрашивать меня принц. И вот тут я увидела для себя шанс. Прикинусь девушкой. Звучит смешно, я понимаю, но мысль такая. Я не знаю, что я кукла, а если и знаю, то не понимаю, что это значит. А откуда мне знать в самом деле? Ну, если включение произошло только в портале, то никаких инструкций и наставлений мастер Рейс мне дать не успел. И весьма любезно с их стороны было просветить меня перед допросом, что маг-кудесник так и не найден. Теперь я могу сочинять, не стесняясь. Хотя, строго говоря, я ни словом не обманула. С первой же минуты этерстанцы приняли меня за куклу от мастера Рейса, а не я сама себя за нее выдала. Мне бы такая дикость в голову не пришла. «Нет», — хлопнула ресницами. «И еще раз». «Но знаю, что я приличная девушка из благородной семьи», — продолжила задумчиво, бросив взгляд, полный сомнения, на наши с принцем переплетенные пальцы и недовольно нахмурилась. Принц замер, а я, этак ненавязчиво, высвободила свои ручки. Чинно сложила их на коленях, собственных, разумеется. Принц смотрел на меня во все глаза. Лир Термонт, кстати, тоже. Последнему не терпелось вступить в разговор, но без приглашения первого принца он этого сделать не мог. А я подумала, «Но чем Мейра не шутит?» «Дел», — произнесла тихо, «а зачем я здесь?» «Нет, ну в самом деле, интересно же. Ну, не совсем я, конечно, а кукла, та, чью роль играю. Так в чем она, эта роль?» Надоело блуждать в потемках, прорываясь сквозь дебри малопонятных намеков и поминутно умирая от страха. Рискну и спрошу, не таясь. «Зачем я здесь?» — повторила, глядя Делаэрту прямо в глаза. И маг Термонт хмыкнул. Первый принц тут же на это отреагировал. «Хотите ответить за меня, Лир Термонт?» — холодно осведомился он. «О, конечно же нет!» — поспешно поклонился старший маг. «Я просто удивился способности Велиры так четко и правильно формулировать мысли». «Ну да, ну да. Я же тупая кукла. А тут вдруг такой прямой вопрос. Да еще кому? Первому принцу. Они ему тут в лицо-то смотреть остерегаются». Родерик де Лаэрт поднялся из кресла, сделал несколько шагов, сцепив руки за спиной. Нервничает, что ли? Или обдумывает ответ? «Ты здесь, чтобы скрасить мое одиночество, Анаиса дель Мира», — негромко сказал принц. «Радовать своим обществом, своей красотой, своими прикосновениями. Возможно, чтобы стать мне другом». Он развернулся и устремил на меня взгляд, такой же прямой, как и мой минуту назад. «Я ответил на твой вопрос?» «Ну, хотелось, конечно, поупрямиться, прикинуться оскорбленной невинной девой, хоть и с некоторым опозданием, и потребовать, чтобы общение наше происходило исключительно в рамках дозволенных благородной Лире, а не личной кукле». Но посмотрела повнимательнее в почерневшие глаза Делаэрта и решила не зарываться. «Вполне», — скромно потупилась я. «Я разочарован, Лир Термонт», — принц перенес свое внимание на мага. «Пошли вторые сутки, а мастер Рейс так и не найден». «Увы, ваше высочество», — вздохнул крокодил Термонт. «Этот достопочтенный маг исчез, подобно Вальдее, не оставив никаких следов, ни физических, ни магических». Лир криво улыбнулся уголком губ, и я едва заметно фыркнула, оценив шутку. Принц, однако, не увидел в этом ничего смешного. «Судьба карликового государства меня не волнует», — резко сказал он. И маг Термонт торопливо стер улыбочку с физиономии. «А вот жизнь одного из моих подданных, к тому же сильнейшего мага, очень даже. В Этерстане люди не пропадают бесследно. Вы меня понимаете, Лейр Термонт?» «Безусловно», — заверил принца старший маг и быстро добавил. «Я направлялся к вам, намереваясь просить дать мне разрешение лично отправиться на поиски мастера Рейса». Принц окинул мага задумчивым взглядом, и крокодил Термонт сказал: «За магическую безопасность дворца будет отвечать мой заместитель, Лир Донатти». «За дворцом легко присмотрю я сам», — отмахнулся принц. «Да и начальник стражи на месте». Он помолчал. «Поступайте, как считаете нужным, Лир Термонт», — кивнул де Лаэрт и весомо добавил. «Помните, мне нужны результаты». «Да, ваше высочество». Мужчина низко поклонился, с облегчением выпрямился и спохватился. «Велиира». Пришлось магу кланяться во второй раз, что он и проделал. Без особого удовольствия, конечно, но я решила не придираться. Если честно, мне вообще сделалось грустно от того, что Лир Термонт собирается лично заняться судьбой Творца Кукол. «С этого крокодила...» — я покосилась на мага. «Станется мастера Рейса по частям из порталов достать и собрать заново, а оживив, приказать служить первому принцу и Итерстану». Я вздохнула. Придворный маг неслышно притворил за собой дверь, я же продолжала сидеть, печалясь. «Моя дорогая», — вопросительно обратился ко мне Родерик де Лаэрт, и этак ненавязчиво опять перехватил руку. «Мой дорогой», — я едва сдержалась, чтобы машинально не повторить вслед за ним. Ну, думаю, это прозвучало бы слишком иронично для куклы. А если сказать без иронии, то чересчур интимно. «Мэйра». «Я ему дорогая ровно до тех пор, пока Лир Термонт не отыщет мага Рейса, а потом моя ценность резко пойдет на спад. Никто не любит, когда его водят за нос, даже если, как в моем случае, это происходит вынужденно и пассивным образом». Я тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли и стараясь сосредоточить все свое внимание на принце. Тем более, что он на него, похоже, активно претендовал. Родерик де Лаэрт поднялся с кресла и, не отпуская моей руки, приблизился. Потянул меня к себе, заставил встать и легонько приобнял. «Что тебя беспокоит?» — мягко спросил он. «Ух, вот уж его проницательности и заботы мне точно не надо». Срочно попыталась сделать мордашку повеселее и побеззаботнее. Получилось не очень, и я сама это отлично понимала. «Анаиса Дельмира», — обратился ко мне принц уже с некоторым нажимом, и мои мысли затравленно заметались. «Ох, хвала Мэри! Я внезапно вспомнила, что сам же де Лаэрт существенно расшатал защиту на окне, увеличив шансы на побег. Прекрасно! Просто великолепно! Это подняло мне настроение, позволив затолкать уныние поглубже и притворяться безмятежной куклой получше, ну и врать поубедительнее, соответственно. «Я задумалась о мастере Рейсе», — сочинила быстренько. «Какой он?» Де Лаэрт обнял меня сильнее. Я не возражала. «Ну, кукла же для этого нужна, как мне доходчиво объяснили». «Рейс гениален», — негромко ответил принц. «Уже одно то, что он создал такое чудо». Де Лаэрт ласково чмокнул меня в висок. «Он тебе понравится, вот увидишь», — заверил меня принц. «Надеюсь, с ним все в порядке», — сказала я и сделала это вполне искренне. «Я вообще-то не злобная, и неизвестному магу творения желала только добра. Единственное, Пусть он во дворец не слишком торопится, а Мейра. Я еще с телепортом до конца не разобралась. Я тоже на это надеюсь и сделаю все, чтобы его найти. Поддержал меня принц и добавил. Я ему слишком обязан. Он снова поцеловал меня в висок, медленно спустился цепочкой поцелуев по щеке и шее до ключицы. Я старалась дышать размеренно, очень старалась. Ну и вообще абстрагироваться. Кукла я или кто? Принц потерся лицом о мои волосы и, накрутив их на руку, поднял вверх, открывая сзади шею и плечи. Легонько подул, отчего по коже совершенно непроизвольно побежали мурашки. «Дел!» — не выдержала я, чуть дернула головой и постаралась принца переключить. «Ты появился неожиданно, когда у меня был Атаран. Это случайность или...» Я нахмурилась. «Или ты поставил на меня охранку? Ну, отслеживающее заклинание, то есть...» Свое предположение я озвучивать не стала. Слишком умно для куклы. Сама же всерьез призадумалась, поставил или нет. Нет, не может быть. Я бы почувствовала, что за мной следят. Какой-никакой, но я маг. Фрейлины пришли прислуживать тебе и узнали, что Лейра Марасти впустила моего брата и оставила вас наедине. Лейра Бри тут же сообщила мне о ее ошибке. Первый принц на минутку оторвался от моих волос и шеи. «Ага. Так значит, эта старшая дама наябедничала?» «Ну, я ее понимаю. Действовать следовало строго по этикету. Бедная Лейра Марасти. Влетела ей, наверное». «Очень хочу». Принц наклонился ко мне ближе, прошелся языком по тыльной стороне шеи, и я насторожилась. «Ну, и чего он хочет?» «Поставить на тебя сигнальный маяк», — сознался принц, отстраняясь. «Но опасаюсь вмешиваться в магию Зор, пока нет мастера Рейса». «Ох, Мейра, какое облегчение!» На мне нет ни охранки, ни следилки. До тех пор, пока маг-кудесник не даст разъяснений, каковы принципы моей работы, и не подтвердит, что магическая слежка за мной совершенно безопасна. При этом о доверии лично мне речи не идет. Я мысленно хмыкнула. Но принц же не говорит, что не следит за мной, потому что всецело доверяет». О доверии кукле, наверное, вообще смешно думать. К тому же неохотно признала я, что принц совершенно прав. Доверять мне нельзя, потому что во время нашего диалога я успела уже дважды покоситься на окно. Пора драпать. Принц между тем прижался губами к ямочке под самым затылком, повозился какое-то время, потом не спеша спустился поцелуями к левому плечу, вернулся к исходной точке, проделал то же самое с правым плечом. Целовал меня неторопливо, вдумчиво, явно наслаждаясь процессом. Одно приглушенное довольное чмоканье чего стоит. Разрешение, кстати, принц на этот раз не спросил. Запомнил негативный опыт сегодняшнего утра и решил действовать исключительно по собственному усмотрению, не интересуясь моим мнением. Родерик де Лаэрт глубоко вздохнул, обдав теплым дыханием чувствительную кожу шеи. Я не выдержала и нервно дернулась. Сердце забилось, как сумасшедшее. Первый принц легко коснулся моего горла, ощутив под пальцами часто-часто бьющуюся жилку, и распахнул темные глаза, воззрившись на меня с изумлением. «Ты волнуешься?» — поразился он, недоверчиво оглядывая и оценивая мои вздымающуюся грудь, судорожно сжатые кулаки и закушенную губу. «Мейра, я чуть в магический осадок не выпала. Волнуюсь ли?» — спрашивает. И получаса не прошло, как малознакомый привлекательный мужчина исследует меня губами, а я вдруг заволновалась. Чего это я в самом деле? Я старательно подавила возмущенное фырканье. «Я не понимаю», — повторила отмазку на все случаи жизни. «Ее кукольной части имею в виду». «Конечно», — кивнул принц и убрал лапу с моего горла. Сказал с легкой растерянностью и даже со смущением. «Извини, я не подумал». «Что? Он издевается?» Я метнула на Делаэрта весьма выразительный взгляд, и он поспешил объясниться. «В прошлый раз такого не было совсем». Я выдохнула, постаралась выровнять дыхание. «Я же кукла Мейра, ее дери! О чем мне сейчас и напомнили?» Я начинала подозревать, что принц меня заказал, чтобы совершенствовать навыки предварительных ласк сугубо для личного удовольствия. А тут такой сюрприз. Игрушка реагирует. «Мастер Рейс добился совершенства в искусстве творения». Делаэрт бросил на меня шаловливый взгляд и прикусил губу. На этот раз свою собственную. Для разнообразия, наверное. Я его веселье не поддержала. Вздохнула глубоко, напоминая себе, кто я и откуда. «Анаис!» — фыркнул первый принц и шутливо боднул меня головой. «Ну, как ребенок, честное слово. Не дуйся!» «С чего бы мне дуться?» Я совершенно успокоилась. «Все хорошо», — ответила я и лучезарно улыбнулась. «Анаис!» — с упреком протянул Родерик де Лаэрт и уткнулся лицом мне в волосы. «Я ведь все равно буду тебя целовать». «Как пожелаете», — смиренно сказала. «И обнимать», — принц привлек меня к себе. «Разумеется», — не стала спорить. «И прижимать», — Делаэрт наглядно сопроводил свои слова соответствующим действием. «Конечно», — кивнула. Первый принц фыркнул, прижал меня сильнее и... Шутливое настроение вдруг его покинуло. Он посмотрел на меня из-под опущенных ресниц пристально, властно, как-то тягуче, и прицельно остановил взгляд на моей груди. Я сглотнула, порадовавшись, что сегодня одета в скромное закрытое платье цвета календузских тушканчиков. Это, однако, Делаэрта совсем не смутило. Его тяжелая рука медленно легла мне на грудь. Я слегка дернулась, запаниковала, заметалась глазенками по сторонам и увидела его губы. Очень четкие такие губы, красивые и неожиданно влекущие. «А ну, Мейра с ним!» Я расслабилась в объятиях принца и даже слегка к нему подалась. Глаза Делаэрта залила чернильная темнота. В воздухе разлилось весьма ощутимое напряжение. Не только сексуальное, но и магическое. Само пространство словно начало дрожать, искриться и распадаться на крошечные частицы. Я отметила это мимоходом, не спуская глаз с губ Делаэрта. Надеюсь, что не слишком жадных и откровенных глаз. Принц наклонился, на его лице резко проступили скулы, все черты заострились, а темные бездонные глаза заполыхали. Он втянул в себя воздух и отстранился так резко, что я покачнулась, сделала два быстрых решительных шага назад. — Я прошу прощения, Велира, — глухо сказал Делаэрт. Его лицо исказилось до неузнаваемости, а настроение сделало такой крутой поворот, что я недоуменно моргнула. «Он разозлился? Разозлился?» Я перевела взгляд на руки, судорожно стиснутые в кулаки, находящую ходуном грудь. «Он едва сдерживает. Что? Бешенство?» Делаэрт попрощался со мной коротким, но вполне учтивым кивком. и ногой распахнул портал. Просто вышиб пространство, как днем ранее вышиб дверь в ванной комнате.